когда в Поднебесной есть порядок, он радуется жизни вместе со всеми. Когда в Поднебесной нет порядка, он пестует силу в уединении. За тысячу лет он присытится миром и уйдет из него, и вознесется на небо. Он сядет в облачную колесницу и умчится в обитель царственных предков. Тяготы мира его не коснутся, несчастье жизни минуют его стороной. Откуда ж тогда взяться унижением? Пограничный страж пошел прочь, а Яо побежал за ним следом со словами: «Позвольте вас спросить». «Подите прочь», — ответил ему пограничный страж. После того, как Яо уступил престол Шуню, а Шунь сделал своим преемником Юя, Бо Чен Цзигао отрекся от своего удела и стал пахать землю. Юй приехал к нему с визитом и застал его работающим в поле. Юй приблизился к нему быстрыми шагами, выказывая свое почтение к хозяину, и спросил его: «Прежде, когда Яо правил Поднебесной, вы владели уделом, а после того, как Яо уступил трон Шуню, а Шунь передал его мне, вы отреклись от удела и взялись за саху. Позвольте спросить, почему вы так поступили?» «Прежде, когда Яо правил миром, люди старательно трудились, даже не надеясь на награду, и были послушны, даже не страшась наказания. А теперь вы награждаете и наказываете, но в людях нет доброты. Отныне нравы будут портиться, а наказание множится. Вот где сокрыты семена грядущей смуты. Отойдите, уважаемый, не мешайте работать». И Бо Чен Цзигао продолжил пахоту, даже не глядя в сторону царя. В начале начал было отсутствие, и не было у него ни свойств, ни имени. В оригинале буквально «великое начало» — «тайчу». Согласно пояснению Чан Сюаньина, имеется в виду начало произрастания изначальной энергии. Согласно другому толкованию, последняя часть этой фразы должна читаться следующим образом: «Отсутствие имело только имя отсутствия». «Из него появилось единое». «Появилось единое, но еще не было форм, а то, благодаря чему живут все вещи, называется жизненными свойствами. Д. Когда еще нет форм, различия уже есть». По мнению Сюаньина, речь идет о разделении сил инь и ян, между которыми нет разрыва. Между тем, как мы уже могли заметить, онтология всеединства у Джуанзы предполагает существование абсолютного или неразличаемого различия, которое предваряет всякое разделение между вещами. Неизбежное, не допускающее разрывов, зовется судьбой. Благодаря остановке в движении рождаются вещи. Лу Демин указывает, что в некоторых списках Джуанзи словосочетание «покой в движении» — «людун» записывалось тождественным по звучанию словом «движение». Вещь, осуществившая в себе свой жизненный принцип, зовется формой. Форма хранит в себе дух. Каждая форма имеет свои правила, и вместе они зовутся природой. Кто печется о своей природе, возвращается к полноте жизненных свойств, а кто достиг предела жизненных свойств, становится единым с началом. Сливаясь с единым, мы обретаем пустоту. Будучи пусты, мы воплощаем собой величие, а будучи великими, приводим к согласию все голоса мира. В оригинале буквально «согласие птичьих трелей». По мнению китайских комментаторов, речь идет о непроизвольно выговариваемых словах или знаменитых переливчатых голосах мирового хора, так привлекавших Джуанцзы. «Согласие всех голосов согласуется с небом и землей. Это согласие не имеет примет. Ты кажешься глупцом, ты кажешься помраченным. Вот что зовется глубочайшую силой, и в ней мы следуем великому движению». Конфуций спросил у Лао Даня: «Вот есть человек, который уходит прочь от пути, ибо невозможное называет возможным, а правильное называет неправильным. Любители же рассуждать говорят: отделите твердое от белого, как если бы их можно было развесить в разных концах небес. Можно ли таких людей назвать мудрыми?» «Все это оковы раба и тяготы ремесленника, бесплодное истязание тела и души», — ответил Лао Дань. «Самую сноровистую собаку первой сажают на поводок. Самую ловкую обезьяну первой отлавливают в лесу. Сейчас я поведаю тебе такое, о чем нельзя услышать и нельзя рассказать. Среди всех наделенных головой и ногами, лишенных разума и слуха больше всего, среди тех, кто имеет зримый облик, нет ни одного, кто существовал бы вместе с бесформенным и безобразным. Их движение и покой, смерть и жизнь, дряхление и расцвет не есть то, благодаря чему они существуют. Устанавливать среди них порядок — это дело людей». Фукунага считает, что здесь по смыслу следует добавить фразу: «Отсутствие порядка относится к небу». «Забыть же о вещах, забыть о небе — это называется забвение себя. О людях, забывших себя, как раз и можно сказать, что они пребывают в чертогах небесного».